О, эти черные глаза! Журнал «Чудеса и приключения», номер 4-5 за 1992 год. Если вам представится счастливый случай высказать освобожденному из древней бутылки джинну единственное пожелание, просите, не шибко задумываясь, здоровья. Не прогадайте, ибо здоровье ценнее всего на свете и является истинным чудом. Сколько существует человечество, столько же оно ведет неустанную борьбу с болезнями. При этом всегда считалось важнейшим установление причины недуга. Собственно, с этого и начинается лечение. И его успех зависит в первую очередь от правильного диагноза. Распознавание существа и особенностей болезни столь значимо, что со временем в медицине образовалась особая научная область диагностика. Принципы и методы ее многообразны. С некоторыми из них мы знакомы на собственном опыте, и они не вызывают у нас удивления. Но есть и такие, которые благодаря часто малой изученности кажутся чудодейственными. Например, метод распознавания болезни по пульсу или умение экстрасенсов слышать болезни руками. Или возрождающееся сегодня на новом витке научного знания иридодиагностика. Вот об этой последней и пойдет сегодня речь. Радужка глаза таинственная и прекрасная. Сколько загадочного таит в себе это волшебное живое кольцо, зеркало вашего здоровья. Однажды я подслушал в Баксанском ущелье самый быстрый взгляд. Посмотрел, и сразу там. Казалось бы, мысль еще быстрее, а нет. Она то и дело спотыкается. Когда я впервые услышал об иридодиагностике, то почему-то решил, что это непременно нечто оккультное. Затем, по мере знакомства с темой, мне стало казаться, что все очень просто и нет никаких тайн, не говоря уже о чудесах. Однако в дальнейшем, чем глубже я погружался в изучение вопроса, тем все чаще сталкивался с загадками, неожиданно открывая для себя массу прелюбопытного, огромный, таинственный и прекрасный мир. Так, спотыкаясь и преодолевая торможение, я постигал новую для меня и оказавшуюся необычайно увлекательной область знания. Начал я, как водится, с самого простого. Открывая популярную медицинскую энциклопедию, читаю. Глаз — орган зрения, воспринимающий световые раздражения. Ничего нового. Это всякий знает. В то же время спроси у окружающих, что есть глаза. Бьюсь об заклад, каждый второй ответит «зеркало души». И будет прав. Иной, вероятно, скажет «украшение лица». И тоже будет прав. На тибетском языке слово «глаз» в дословном переводе означает «цветок печени». Не сомневаюсь, что и древние тибетцы были правы. Ибо глаза, в отличие от других органов чувств, имеют выражение, умеют говорить. Впрочем, и другие, возможно, не столь бессловесны, как это принято считать. Довольный своей догадкой, принимаюсь штудировать специальную литературу. Особенно помогла мне монография «Иридодиагностика», написанная коллективом авторов Вильховером, Шульпиной, Алиевой и Ромашовым. Сердце глаза.